Ганнибал. Ганнибал – карфагенский полководец. Годы жизни 247-183 до нашей эры. Ганнибал вошел в историю как великий полководец древности. Он родился в городе Карфагене и по происхождению был финикийцем. Финикийцы жили на склонах гор восточного побережья Средиземного моря и занимались торговлей. Это они первыми начали изготавливать пурпур – краску из особой породы морских улиток. Пурпуром окрашивали ткани в красный с фиолетовым отливом цвет. Одежды из таких тканей носили только цари, военачальники и очень богатые люди. Это финикийцы в одном из своих городов Библе торговали египетским папирусом, заменявшим тогда бумагу. От греческого названия папируса – «библус», и произошло название города и слово «библия», что значит «книга», и наше современное слово «библиотека». Торгуя у прибрежных селений, финикийские купцы заманивали на суда женщин и детей и продавали их в рабство. Занимались они и пиратством, грабили чужие корабли. И, как ни удивительно, именно финикийцы придумали первый алфавит. Этот алфавит у них переняли греки, а у греков с разными изменениями мы с вами и пользуемся им и сегодня. Плавая за товарами в разные страны, финикийцы основали много городов вдали от родины. Одним из них и был Карфаген на африканском побережье Средиземного моря. По легенде, финикийская царица Дидона договорилась купить у местного племени столько земли, сколько может обнять воловья шкура. Уплатив деньги, Дидона разрезала шкуру на тонкие ремешки, и на той земле, которую удалось ограничить этими ремешками, построили Карфаген, что по-финикийски значит «новый город». Карфаген лежит на перекрестке главнейших торговых путей. Из Африки в него везли золото и рабов, с острова Сардинии — хлеб, серебро и медь, из Испании — олово и железо. После смерти Александра Македонского и распада его великой державы Карфаген стал богатейшей страной Средиземноморья. Карфагеняне имели огромный флот. С помощью наемной армии они захватили почти все африканское побережье, острова Сардинию и Корсику и хотели подчинить независимую Сицилию. Рим в это время подчинил себе уже всю Италию и тоже стремился овладеть островом Сицилией. Он начал войну с Карфагеном. Финикийцев в Риме называли пунами, поэтому и война получила название пунической. Римская армия разгромила карфагенских наемников на суше, но на море господствовали корабли карфагенян. Римляне тоже построили флот, чтобы обучить гребцов морскому бою, по законам которого корабли с разгона таранили друг друга своими носами, у римлян не было времени, и они стали вести морские сражения совсем по-другому. Подплыв к судну противника, римские солдаты перебрасывали на него мостик, перебегали на палубу вражеского корабля и сражались, как на суше. Выиграв несколько боев, римляне переправились через Средиземное море и осадили Карфаген. Здесь удача изменила им. Под стенами Карфагена они потерпели поражение, а их флот на обратном пути попал в бурю и погиб. Оба соперника не имели сил продолжать войну и согласились на мир. По мирному договору острова Сардиния и Корсика остались за Карфагеном. В Карфагене началось восстание наемной армии. Воспользовавшись этим, Рим захватил Сардинию. Командующий карфагенской армией Ганнон не мог справиться с восстанием, и солдаты избрали на его место молодого военачальника Гамилькара, отца Ганнибала. Гамилькар отличился еще в войне с римлянами. За смелость и быстроту он получил прозвище Барка, что значит «молния». Став командующим, он решительно и жестоко навел порядок. После поражения в Карфагене образовались две партии. Первая во главе с Гамилькаром Баркой призывала готовиться к войне и ни в чем не уступать Риму. Вторая состояла из богатых купцов, которые считали, что с Римом лучше обо всем договориться, выполняя его требования. Возглавил эту партию Ганнон, обиженный на Гамилькара Барку за свою отставку. Карфагеном управлял совет старейшин из 300 человек. Большинство в нем составляли купцы, поддерживающие Ганнона. Они не хотели давать денег на новую войну против Рима. Тогда Гамилькар Барка решил завоевать Испанию, славившуюся серебряными рудниками. Он понимал, что надежды купцов, трясущихся над своими деньгами, напрасна. рано или поздно воевать с Римом все равно придется. Ведь Рим не упустил момента и, используя слабость Карфагена, нарушил мирный договор, отнял остров Сардинию. Не пощадит он своего соперника и в будущем, а победа достанется не уступчивому, а тому, кто сильнее. 9-летний Ганнибал тоже хотел отправиться в испанский поход. «Поклянись, что всю жизнь будешь ненавидеть римлян и бороться с ними», — потребовал отец. Ганнибал произнес над священным жертвенником клятву и остался верен ей всю свою жизнь. Словами «Ганнибалова клятва» с тех пор начали называть всякое твердое и исполненное обещание.